Очнулась я в клетке, в прямом смысле слова. Но это было не самое жуткое. По бокам от меня стояли еще клетки с людьми, которые либо смирно сидели, либо шкрябали ногтями пол, либо раскачивались взад-вперед. Через проход напротив стояли такие же клетки с мутантами. Вот дерьмо! Прямо передо мной сидела тварь на всех четырех конечностях и внимательно разглядывала меня, хищно облизываясь. Нас разделяли лишь стальные прутья двух клеток и дорожка шириной в 3 метра. Вся противоположная стена была заставлена ящиками с мутантами. Они подозрительно тихо сидели и выглядели все как один. Боже мой, вот значит, где твари ожидают выхода на арену. Ужас, словно горячий свинец, заливался мне под кожу. Я попыталась встать, но ударилась головой о верхнюю стенку моего ящика. Все тело и так невозможно болело. Теперь еще и шишка на макушке будет. Спокойно, Лекса, все нормально. Мутанты в клетках, они не вырвутся. Я как бы тоже в клетке, но вроде это дополнительная защита от тварей в данном случае. Просто не смотри на монстров. Так я и пыталась делать. Ощупав себя, я выяснила, что вроде ничего не сломано, даже нос, хотя бровь и губа явно были рассечены, и руки выглядели так себе, я сбила кулаки в мясо. Глянув по сторонам на живых людей, было понятно, что даже разговаривать с ними бестолку, хотя вот там, через клетку от меня, был вроде один вменяемый. Он просто сидел у задних прутьев и равнодушно наблюдал за соседней чокнутой женщиной. «Эй ты, парень в зеленой футболке!» — крикнула я. Он повернулся ко мне. «Ты знаешь, где мы?» – спросила я. «В зоопарке», – ответил он. «Вот, значит, что собой представлял зоопарк. Я не удивлена. Смотрители приходят сюда?» Тот кивнул. «Как часто?» «Один раз в день приносят еду, и если надо кого-то забрать или привезти». Я кивнула и уставилась вперед на тварь, которая выставила один коготь вверх и медленно почесывала себе шею. «Уютненько». Настолько уютненько, что меня трясло от страха. Вскоре вырубили свет, как и в ангаре. Только здесь было намного мрачнее, учитывая, что целая орда мутантов находилась со мной в одном помещении. Пусть и в клетках, но все же. Единственный плюс всей этой ночи был в том, что стояла гробовая тишина. Ни единого звука, хотя это вначале и раздражало меня. Я уже привыкла слышать всякие щелчки и шепот, а тут было тихо, как в нашей пещере с Джеком. Джек. Как же я тосковала по нему. Я думала, что не смогу уснуть, но вырубилась, будто не спала ни разу в жизни. Слишком много энергии потратила сегодня в драке, и слишком мало ела и спала до этого. Перед тем, как уснуть без задних ног, я размышляла, почему меня не пристрелили прямо там, в столовой. Леня же говорил, что зачинщиков драк убивают на месте. В очередной раз я уже попрощалась с жизнью, но почему-то все еще живая, почти здоровая, сидела в каком-то кошмарном месте. «Да уж, мисс Алексия Ройс, что теперь будешь делать?» Ответ не пришел, потому что я уже уснула. Во сне Дейтон дразнил меня, что вот-вот и меня достанет тварь из соседней клетки. «Очень смешно, брат, обхохочешься». Громкий металлический стук разбудил меня за секунду. Вскочив со всей дури, я едва не расшибла лицо о прутья. На меня уставились смотрители. Их было много, и на меня смотрел самый главный из них. Не тот, который был в столовой, другой. Этот был лет 50, с лицом вдоль и поперек покрытым шрамами. Ошейника на нем не было, а в руках он держал железную трубу, которой долбил по моей клетке. Более-менее успокоившись, я села и вызывающе посмотрела на главного. Он стукнул по прутьям еще раз, затем отошел и кивнул своей охране. Передняя стенка моей клетки поехала вверх. Я отползла к задним прутьям и вцепилась в них руками. Они хотят казнить меня. Что ж, пусть помучаются доставать меня отсюда. Как бы я ни отбивалась ногами, меня все же выволокли из ящика и заковали, словно дикое животное. На шею поверх ошейника накинули металлическое кольцо на длинной палке, которую держал один из самых здоровых смотрителей. Руки застегнули в наручниках за спиной, а на щиколотке повесили массивные кандалы, соединенные между собой цепью. «Столько ухищрений для хрупкой девушки!» — огрызнулась я, пыхтя от злости. Главный лишь бросил на меня хмурый взгляд и пошел на выход. Меня повели вслед за ним, на привязи, как бешеную собаку. Стоило ли описывать, в каком настроении я пребывала? Ровно в том, в котором пребывает бешеная, злая и голодная собака. Меня буквально протащили через несколько дворов и помещений, забитых рабами и смотрителями. Каждый из них провожал меня любопытным взглядом, и я их понимала. 10 смотрителей тащили одну невысокую девчонку на металлическом поводке и в кандалах. Люди явно гадали, что же такого я могла учудить. Моя сопроводительная гвардия довела меня до частного дома в районе смотрителей. Я оказалась в большой, богато обставленной комнате на первом этаже. Было похоже на кабинет. Изящная мебель, стеллажи с книгами и вазами и деревянный стол, на котором стоял маленький телевизор. Смотрители пристегнули меня к железному стулу, который, в свою очередь, был намертво прибит к полу. Я попробовала сдвинуть его, не вышло. Двое смотрителей, включая главного, остались в комнате и встали позади меня. «И кого ждем?» – злобно поинтересовалась я. Никто не удивился, что ответа не последовало. В такой тишине мы с моими новыми друзьями пробыли 10 минут. И в комнату вошел мужчина. Ему было, может, лет 35. Длинные каштановые волосы и улыбчивые блестящие глаза, над которыми нависали кустистые брови. И одет он был непривычно для меня. Голубые джинсы и яркая полосатая рубашка. Я только в фильмах видела такую одежду. Он быстро прошел к своему столу и сел в кресло. «Так-так», — начал бормотать он себе под нос. «Где же...» «А, вот!» Он что-то пощелкал на телевизоре и развернул экран в мою сторону. На мониторе шел черно-белый фильм. Точнее, это же... Я наклонилась вперед, чтобы получше разглядеть, думая, что ошибаюсь. Но нет, я не ошиблась. На мониторе была я. Вчерашняя съемка с камеры в столовой. И я разносила морды смотрителей в пух и прах. Вот и рабы присоединились. Вот началась настоящая бойня. Я порхала, как ниндзя, и только успевала наносить удары и уворачиваться. Когда на видео мне прилетело в губу, я поморщилась и хотела дотронуться до нее, но наручники остановили меня. Цветастый мужик подождал, пока я досмотрю до конца, и вернул монитор на место. Он чуть ли не с азартной улыбкой посмотрел на меня и спросил. «Как тебя зовут, пупсик?» Я вскинула брови и промолчала. «Ну, давай же, я не кусаюсь». Я снова промолчала, и меня сильно ударили прикладом в спину. «Сделаешь так еще раз, и я отгрызу тебе руку, урод!» прорычала я тому, кто сзади. Цветастый захихикал и сложил руки у рта. «Я в восторге!» прощебетал он писклявым голосом. «Эй, вы!» он обратился к смотрителям. «Проваливайте!» послышался топот ног. Дверь открылась и закрылась. Видимо, мы остались вдвоем. «Итак, начнем сначала. Твое имя, милая?» Цветастый обошел стол и сел на край, соединив руки. Я лишь прищурилась. «Ладно, не говори», — он посмеялся. «Где ты научилась так драться?» «Врожденный талант», — ядовито процедила я. Он снова восхищенно посмеялся. «Слушай, я уже и так по уши влюблен в тебя, крошка без имени. Расскажи хоть что-нибудь о себе». Видимо, на моем лице отразился шокированный вопрос, потому что он сразу добавил. «То, что я тут увидел», — он ткнул в монитор. «Это было вау, детка, я впечатлен!» Он положил руку на сердце и выпятил нижнюю губу. Я совсем озадачилась. «Что этот клоун хотел от меня?» «Что ты хочешь от меня?» — прищурившись, спросила я. «Лишь разузнать побольше о моей новой любви!» — восторженно воскликнул он. «А потом...» — прищурилась я. «А потом мы подумаем, как нам лучше реализовать твои таланты!» Я скривилась. «Детка без имени!» — он спрыгнул со стола и демонстративно поклонился. «Меня зовут Кристо. Я организатор гладиаторских боев». «Ни хрена себе! С корабля на бал, Лекса! Ты бывала на арене?» Он практически плюхнулся передо мной на колени. Я неуверенно кивнула, когда в груди уже разгорался огонек надежды. «Я сделаю из тебя настоящую звезду!» Кажется, самого Кристо распирало от радости. Я уже почти по-настоящему улыбнулась, но сразу же сделала сомнительное лицо. Кто бы мог подумать, я тут умирать собралась, а меня привели прямиком к тому, кто мне поможет. «Сложно будет сделать из меня хоть кого-то, пока я тут прикована со всех сторон». Я попробовала сыграть на дурака, но не вышло. «Миленькая моя, девочка моя!» — он начал смеяться. «Я, конечно, влюбился, но не настолько». Я хитро улыбнулась. «Попытаться стоило», — пробормотала я. «Само собой, моя маленькая воительница». «Моника», — не выдержала я. «Меня уже раздражали все эти обращения. Меня зовут Моника». Кристо затаил дыхание, будто пробуя мое имя на вкус. Он, конечно, тот еще чудик, но пока что это самый полезный человек, которого я здесь встретила. «Моника. Слишком длинно и безвкусно», — констатировал он. «Мона. Теперь ты Мона, детка». Я равнодушно кивнула. «Как скажешь, Кристо. А теперь выпусти меня. Обещаю, буянить не буду». Он улыбнулся и позвал смотрителей. Но прежде чем те достали ключи от всех моих цепей, он поднял мое лицо за подбородок и блаженно прошептал. «Последний вопрос, моя королева Мона. Ты согласна стать моим гладиатором, участвовать во всех священных боях, что я скажу, и приносить мне славу и почет?» Я сделала вид, что задумалась на секунду, и затем уверенно кивнула. Кристо заверещал так, что я напугалась и стал пританцовывать вокруг стола. Меня освободили, но смотрители остались за моей спиной с оружием. Я потерла ноющие запястья. Кристо уселся за стол и начал приговаривать. «Итак, мы начнем с...» «Кристо», — обратилась я, перебив его. Он будто уже забыл, что я была тут. «У меня есть одно условие. Естественно, я не ожидала, что мне хоть что-то перепадет, но попробовать должна была». Цветастый удивленно посмотрел на меня и торжественно вскинул руками. «Ну так говори быстрее, моя принцесса!» Я набрала в легкие побольше воздуха. «Есть три человека. Мне важно, чтобы они были рядом со мной». Я не ожидала такого, но Кристо быстренько схватил бумажку с ручкой и выразительно посмотрел на меня. «Что ж, видимо, можно продолжать». «Два брата, Лени и Скотт». «Коммуна?» – величественно пропел Кристо, вписывая имена в листок. «17 и 30. «Записал». «И еще один. Его зовут Джек. 14 коммуна». «И это я уже записал», — снова пропел Кристо и глянул на меня. «Что-нибудь еще, ласточка моя?» Я прочистила горло. «Кажись, сегодня был явно мой день». «Да, Джек тоже будет гладиатором», — уверенно произнесла я. «Мы будем в одной команде». Я хитро усмехнулась самой себе. «Теперь мы выберемся отсюда. У нас будет доступ к оружию. Мы найдем подходящий момент, вырубим смотрителей, если придется, и сбежим отсюда обратно, в нашу райскую пещеру. Джек и я скоро выберемся из Глондора. Ведь у нас для этого будет все, что нужно. Это лишь вопрос времени. Неделя. Может, две». Полгода спустя. «У меня шикарная новость!» Кристо ворвался в лофт, когда я натачивала лезвие тесака. «Что такое, Кристо?» Я спросила, не отрываясь от занятия, которое было единственным, что успокаивало меня в последнее время. «Послезавтра будет арена», — пропел он в своем духе. «Угадай, на кого сделают самые крупные ставки?» «Видимо, на нас, раз новость шикарная», — равнодушно уточнила я и провела точильным камнем вниз по лезвию с характерным скрежетом. «Именно!» «Откуда ты знаешь, что на нас поставят больше всех?» Я оторвала взгляд от тесака и посмотрела на него. Кристо выглядел, как всегда, цветастая одежда, безумная улыбка и нечто новое — ковбойская шляпа. «Потому что, моя рыбка Мона, твой покорный слуга знает все!» Он изящно поклонился и только потом осмотрел лофт. «А где твой любимый?» «В душе». «Не против, если я подожду его?» Я кивнула на обшарпанный кожаный диван, и Кристо плюхнулся на него. «Ты хотя бы понимаешь, что это значит, Мона?» – залепетал он, когда я снова взялась за тесак. «Дай угадаю. То, что ты получишь много денег, если мы победим?» Он фыркнул, раскинув руки на спинку дивана. «Какая ты мелочная птичка! Конечно же, я получу много денег. Мы получим. Но сейчас я не об этом». Я лишь незаинтересованно покивала головой. «Сколько вы уже участвуете в боях, Мона?» — спросил Кристо, уже зная ответ. Я задумалась, пытаясь вспомнить. Месяц мы проходили подготовку, а потом начали участвовать. «Месяцев 5, наверное», — ответила я, не сводя глаз с лезвия. «Ровно 5, Мона!» — он с улыбкой покачал в такт собственным словам. «И что вы сделали за эти 5 месяцев? Не сдохли?» Я снова отложила нож, понимая, что Кристо не отстанет, пока не набалуются вопросы-ответы. Он шикнул и изобразил демонстративное негодование. «Как-то больно скупо, Мона! Я тебе скажу, что вы сделали!» Кристо наклонил тело вперед, словно раскрывал мне страшный секрет. Он даже не говорил, а таинственно шептал, будто смотрителям за дверью лофта было вообще нечего делать, как только подслушивать. «Первые 3 месяца вы с Джеком проиграли все бои. Печальное было зрелище, конечно, но...» Он поднял указательный палец. «Да, вы выжили. Неважно, что победа присуждалась другим. Вы с Джеком каким-то чудом уползали в свои канавки и оставались в живых до конца боев. Это прорыв, крошка Мона. Ибо никто и никогда до вас не выживал так долго без спасительных ворот». Это была правда, я знала. Нашу команду прозвали «неуязвимыми» после 6-го боя. Надо сказать, мы выживали именно чудом, а точнее, благодаря стратегии Джека. Перед самым первым боем он сказал, что если мы понимаем, что бороться без шансов, то сразу скатываемся в канавы и переползаем поближе к спасительным воротам. Пару раз он накрывал нас трупами, чтобы твари не нашли. Именно так мы и выживали первые 3 месяца на арене. А «без шансов» было мягко сказано, потому что мы были новичками, да еще и в малочисленной команде. Это делало нас самой легкой мишенью, пока мы не наловчились на условия арены. Я кивнула. «А знаешь, что еще нонсенс?» Кристо прям распирала от гордости. «Удивительно то, что вас двое, согласись!» «И то верно!» Я впервые улыбнулась, но получилось кривовато. Кристо имел в виду, что на арене команды из 2 человек вообще долго не существовали. Слишком мало людей для бойни и защиты. Но мы как-то справлялись, несмотря на то, что команды противников всегда были многочисленней. «А ну-ка подскажи мне, что случилось потом? Что вы сделали потом?» «Начали выигрывать, Кристо», — ответила я. «Да-да-да, моя девочка! Все уже забыли, что когда-то там вы были лузерами. Последние 2 месяца, крошка, вы выиграли все бои!» «Повезло, наверное», — с сарказмом ответила я. «О, Мона, скажешь об этом тем, кто на последних 3 боях скандировал ваши имена на всю арену. Люди вас обожают. Рабы так вообще видят в вас настоящих идолов. Ну разве это не круто, птичка?» «Да-да, восхитительно, Кристо», — без эмоций согласилась я. «А теперь самая главная новость дня», — Кристо снова заговорил шепотом. «Скажи мне, Мона, были ли король с королевой хоть на одной вашей победе?» Он говорил про Тео и Наиту Ревер. Я отрицательно покачала головой и ответила. «Нет, ты говорил, что они уехали из Глондора». «Точно, золотце!» Он хлопнул в ладоши. «Их не было 2 месяца, а послезавтра они вернутся и увидят вас, моих победителей, и увидят, что почти все ставки на вас!» Кристо встал и развел руки, будто ожидая аплодисментов. Я скудно похлопала, молясь, чтобы Джек поскорее вышел из душа. «Итак...» — Кристо снова сел и продолжил. «Вы с Джеком чемпионы арены на протяжении 2 месяцев. Вас двое, что просто невозможно. И вы дольше всех остальных остаетесь в живых». Звучит многообещающе. «Не дерзи!» Он игриво погрозил мне пальцем. «Я обещал, что сделаю из вас звезд. Я сдержал обещание. Спасибо, Кристо!» «Спасибо, Кристо». Наконец-то Джек вышел из ванной. Он надел черную кофту с длинным рукавом и военные брюки. Короткие волосы еще были мокрые после душа. Хоть мы и жили вместе, я каждый раз задерживала дыхание, когда видела Джека. Несмотря на многочисленные синяки и порезы, в которых он постоянно ходил, его великолепие и уверенность будоражили меня, как школьницу. Увидев Кристо, Джек остановился и показал жестами. «Что нужно этому шизику?» «Что он говорит? Что говорит?» – заверещал Кристо. «Джек очень рад тебя видеть», – ответила я. «Джек, ты не представляешь, что я сейчас расскажу!» – Кристо вскочил с дивана. «Шизик снова придумал какую-то хрень?» – спросил Джек. «А теперь что говорит?» – сразу же спросил Кристо. «Говорит, что внимательно тебя слушает», – перевела я. Кристо очень нравился наш язык жестов, как и всем вокруг. Сливки считали это какой-то экзотикой, и все, кому не лень, постоянно просили меня переводить наши немые разговоры на вечеринках, в том числе и наш владелец Кристо. Пока наш цветастый хозяин рассказывал Джеку все новости, я убрала тесак на стенд с холодным оружием. У нас был далеко не скромный арсенал различных ножей, которыми мы не могли пользоваться вне арены. На выходе из нашего лофта стоял металлоискатель, и не дай бог он запищит. Лишь смотрители переносили наше оружие из лофта на арену и обратно. Я вспомнила, как мы покупали их на те деньги, что давал Криста. К тому, что мы получали какие-то бумажки с цифрами, я до сих пор привыкала. Но так тут было заведено, у всех были деньги, и на них можно было что-то купить. Деньги напоминали талоны из Гротштауна, и ими можно было расплачиваться в баре, покупать одежду и холодное оружие. В общем, купить можно было что угодно, кроме свободы и спокойствия. Я плюхнулась на огромную кровать, которая стояла посередине нашего с Джеком лофта. К нашему жилищу я тоже еще привыкала. Криста переселил нас сюда после третьей победы. До этого мы жили в одной комнате вчетвером с Леней и Скоттом. Комнатка была довольно большой, но до нового лофта ей было далеко. Мне здесь, в принципе, нравилось. Тут стояли кровать, кожаный диван, стенд с ножами и несколько стеллажей с одеждой и разной всячиной. На полу даже лежал ковер из собственной коллекции Кристо. Такой же цветастый, как он сам. И мы с Джеком жили тут вдвоем, демонстрируя всем, что мы влюбленная парочка. Хотя это была ложь. Мы были напарниками и друзьями, но в последнее время часто ссорились. Вначале мы поссорились, потому что Джек был против гладиаторов и арены. Когда его притащили в дом Криста 6 месяцев назад, он даже слушать не хотел. Мы с Криста убедили его в пользе арены, а я жестами сказала ему, что так мы сможем сбежать. Он сдался, и вскоре мы уже переехали из своих коммун, стали регулярно тренироваться и есть нормальную еду. Потом мы ссорились после каждого боя. Во-первых, Джек считал, что я слишком рискую. Во-вторых, самое опасное, что могло случиться на арене, это раскрытие тайны Джека. Мы долго об этом говорили, и я даже почти передумала участвовать в боях, но он меня успокоил и сказал, что никто не узнает про его особенности. Не менее сложным этапом было то, что Джек долгое время жил один, в лесу. Он был одичалым, и такое количество людей вокруг и сразившая нас слава на арене, все это было дикостью для него. Но он научился жить с этим, с переменным успехом. В последнее же время Джека настораживало мое состояние. Вчера мы повздорили из-за, как он выразился, моей социопатии. Ты стала слишком агрессивной и жестокой, никакой человечности и инстинктов самозащиты. Это все его слова. Я не могла что-либо противопоставить этому, кроме того, что мне приходилось выживать. Он добавил, что я слишком вжилась в роль гладиатора и ушел из лофта до ночи. Я знала, что он был в баре, только туда его бы пустили смотрители, и только это заведение работало каждую ночь. Джек вернулся, когда я притворялась спящей, и упал на кровать. От него изрядно разило алкоголем. Когда я проснулась, он уже был в душе. «Вот!» — подытожил Криста. — Ну, что скажешь, Джек? Он показал мне. — Мне плевать, что Ривера впервые увидят нас. — Что говорит твой друг? — сразу спросил Криста, потирая пальцы. — Говорит, что в восторге от твоих идей, — перевела я и улыбнулась. Криста хлопнул в ладоши и стал отступать к двери со словами. — Тогда, мои дорогие влюбленные, я оставляю вас. Долго не воркуйте. Лукаво улыбнулся он. «Сегодня и завтра тренируетесь, а послезавтра увидимся на арене». И, развернувшись на пятках, Криста вынесся из лофта с тихим бормотанием. Я села на кровати, когда Джек прошел мимо и достал со стеллажа свои повязки на руки. Он стянул свою кофту, демонстрируя тело, от которого любые девчонки сошли бы с ума, и надел тренировочную футболку, прикрыв шрамы повязками. На меня он ни разу не глянул. Дурной знак. «Все еще злишься?» – спросила я. Он покачал головой. «Мы же команда?» Я тронула его за руку, и он обернулся. «Завтрак», – коротко ответил он и вышел из лофта. Я поплелась за ним вниз по ступеням. Два смотрителя сопровождали Джека, еще два шли следом за мной. Мы уже привыкли к постоянному эскорту. Смотрители, как тени, следовали за нами по пятам, куда бы мы ни пошли. Так тут было со всеми гладиаторами. Сначала мы пытались найти способ сбежать из Глондора, но вскоре выяснили, что это невозможно. Во-первых, гладиаторов сторожили еще пуще, чем обычных рабов. Везде были натыканы камеры слежения и электронные системы защиты. Абсолютно все выходы и входы запирались и охранялись. Во-вторых, свободно можно было передвигаться только по нашей коммуне, которая в корне отличалась от 30-й. Тут коммуна представляла собой целый квартал, приграничный со сливочным. Так что доступ у нас был только к приемам пищи, тренировкам и бару, в котором постоянно зависали сливки, обожающие гладиаторов. То есть практически все сливки зависали там. Ходить в бар было частью нашего восхождения, как сказал Кристо. Среди сливок было сложнее всего. Мы играли роли чужих людей, а не себя. Если попросить кого-то из сливок описать нас, то любой бы ответил, что мы надменные, хладнокровные и самые желанные кусочки среди организаторов боев. Регулярно какой-нибудь из них пытался выкупить нас у Криста, но тот держался, не забывая намекать нам о своем превосходстве. В-третьих, как я уже сказала, холодное оружие мы видели лишь в своем лофте, на тренировках и на арене. Стоило одному из нас прикоснуться к ножу в присутствии смотрителей, и на нас тут же было направлено не одно дуло автомата. Огнестрельное мы видели только на арене, и то недолго. Сразу после боя у нас забирали все и проверяли на металлоискателе. А вот смотрители всегда были при полном комплекте. Да, еще они были профи, не такие, с которыми я дралась в столовой. Новые умели побольше меня, даже Джек пригрозил мне нарываться. А он никого не боялся. И в последних мы узнали, как работали осы. Это были своего рода автоматические шипы с GPS. На ошейнике всегда горела лампочка зеленого цвета. Если раб отдалялся от Глондора, то ос издавал сигнал и переключался на красный свет. Если раб вообще выходил из зоны GPS, то металлические шипы выдвигались и вонзались в шею раба, практически отрезая голову. Мгновенная смерть. Без шансов на побег. Конец. Вопрос был лишь в том, какая арена станет нашей последней. На улице было свежо, и пар выходил изо рта. Уже был конец зимы, я провела в рабстве конец лета, всю осень и почти всю зиму. Год назад, примерно в это время, мы с Дейтоном были охотниками в Гротштауне и участвовали в походе. А теперь кто я и где? Мясо на убой в сраном Глондоре. Теплую одежду нам, конечно, выдали, но если бы холода были действительно лютые, то она бы не спасла. Слава богу, хоть арена была крытая, а то драться на морозе было бы невозможно. Мы дошли до столовой, которую все тут называли рестораном. Я заметила, что тут вообще часто употребляли старые названия для всего. Я, конечно, не знала, как выглядел ресторан в прошлом, но что-то мне подсказывало, что не так. Это была лишь большая столовая, просто чистая и украшенная всякими старинными штуками. И вряд ли в ресторанах до катастрофы гостей охраняли во время трапезы. С автоматами, гранатами и электрошокерами. Сегодня были овсяные лепешки с сыром. И на десерт дали какой-то чизкейк и свежевыжатый сок. Что самое лучшее было в первой коммуне, так это еда. Она была отменная, и ее было много. Лучшей еды была, разве что, система охраны периметра. Думаю, тюрьмы из прошлого позавидовали бы такому. «Доброе утро!» – послышалось сзади, когда мы с Джеком принялись за еду. Это были братья, Ленни и Скотт. Они жили на другом конце первой коммуны и всегда приходили позже. Сначала Кристо не знал, куда их пристроить, но после того, как я устроила мини-скандал и отказалась от арены, Кристо все же окончательно выкупил их и сделал разнорабочими. Братья помогали нам на тренировках, убирались на арене после боев и выполняли любые указания Цветастого. Наверное, целую неделю братья ходили за мной по пятам и благодарили при каждом удобном случае. Лофт им, конечно, не дали, но они вдвоем неплохо ютились в одной комнате в хозяйственном общежитии. Кажется, раньше это был корпус какого-то колледжа. Как бы там ни было, мы виделись каждый день. Ленни заметно окреп, брат учил его драться. А сам Скотт метил в гладиаторы. Он, конечно, был еще зеленый и боялся выступать против профи и против нас, но потенциал был. Возможно, через пару месяцев Кристо разрешит ему собирать команду для первого отборочного боя. «Доброе», — ответила я, а Джек кивнул. «Слышали, послезавтра будет арена?» — спросил Скотт и сел за наш столик. «Да, и Ривера в этот раз будут на своих местах». «Ничего себе! Это ж круто, да?» — восхитился Ленни, но, увидев выражение лица Джека, сразу уточнил. «Или не круто?» «Нам все равно, арена как арена». Братья молча кивнули и принялись за еду. «А Кристо должно быть в экстазе от этой новости?» — спросил Скотт, поедая овсяную лепешку. «Чуть не обделался от счастья», — ответила я, и братья улыбнулись. «Какой сегодня план?» — спросил Ленни и потянул сок через трубочку. «Тренировка на весь день. Мы тогда с вами. Увидимся в зале», — бросила я им. Мы с Джеком кивнули и синхронно встали из-за стола. Наш эскорт из смотрителей тут же открепился от стены и последовал за нами. Проводив нас до зала, смотрители остались за дверью, когда мы вошли внутрь. Тут мы, как и в лофте, всегда находились без охраны, но толку-то. Нас все равно проверяли на выходе, чуть ли не рентгеном. Наш тренировочный зал был большим и похожим на тот, в котором тренировались Пирс с Троем, будто из другой жизни. Посередине был низкий ринг, окруженный черными канатами. По бокам стояли разные тренажеры и стенды с оружием. И в дальнем углу висела изрядно потасканная груша. На ней я срывала весь гнев за прошедшие полгода. В последнее время это перестало помогать, и я перешла на заточку ножей. «Не хочешь поговорить?» – спросила я, переобуваясь из массивных ботинок в спортивные кроссовки. Джек не подал никакого знака, зашнуровывая свои кроссы на скамейке. «Джек, ты не можешь перестать общаться со мной?» Я встала около него. «У нас скоро бой. Хотя бы по этой причине нам надо говорить. Ссора может плохо сказаться на нашей работе. Это небезопасно». Джек беззвучно усмехнулся, поднял голову ко мне и показал. «Давно думаешь о безопасности?» «Я всегда о ней думаю», — огрызнулась я, скрестив руки на груди. Он медленно встал, сначала равняясь со мной лицом к лицу, а затем возвышаясь на целую голову. Джек показал. «Последний раз ты добежала до врага уже после того, как он встал на капсулу. Ты опоздала, но все равно погналась за ним. Откуда ты знаешь? Ты был на другом конце поля. Именно поэтому и знаю. Если бы я не занял свою капсулу первым, то твоя бы активировалась под тем бойцом, и он успел бы вытащить из люка оружие и всадить тебе пулю в голову. Ну а я, в свою очередь, знала, что ты уже занял свою капсулу, и поэтому моя бы не открылась под тем засранцем раньше времени. Конечно, я придумала это на ходу. Я ничего такого не знала. Но что еще я могла сказать в свою защиту?» Он покачал головой из стороны в сторону и, кажется, еще больше возвысился надо мной. Хотя весь Глондор боялся его, я уже давно перестала это делать. Несмотря на то, какой ужас он нагонял на всех вокруг, Джек меня никогда бы не обидел. Как бы там ни было, он показывал с едва сдерживаемым гневом. «Во-первых, ты не могла этого знать. А во-вторых, даже если у тебя действительно были такие мысли, в чем я очень сомневаюсь, то тебе пора пересмотреть свою стратегию выживания. Всегда полагаться лишь на меня – это смертельно опасно». «Почему это?» – злобно усмехнулась я. «Отказываешься быть моим телохранителем?» «Ты сам на это подписался, я не просила». «Не отказываюсь от своих слов. Я буду тебя защищать и дальше, но я не бессмертный, Лекса». «Наши фанаты считают иначе». «Лекса!» – Джек был очень злой. «Ты не следишь за тем, что происходит на другом конце поля. Ты не следишь за тем, что происходит у тебя за спиной. Ты бросаешься на любого, кто пробегает поблизости, не следишь за временем, даже удары гонга не слышишь». Он был прав. Я не всегда была такой, но в последнее время будто какой-то провод перемкнуло в моей голове. Мне стало все равно. Победы, поражения, рабы, сливки, смотрители, мутанты – все слилось в огромную черную тучу. Меня ничего не интересовало, разве что только Джек. Но черта с два я в этом признаюсь. «Джек, я все контролирую», – ядовито произнесла я. «Если ты считаешь иначе, то это твой загон, не мой. Если у тебя проблемы с доверием, то тоже не моя проблема». «Нет никаких проблем с доверием, и я в тебе не сомневаюсь», – показал Джек. «Тогда что, по-твоему, я должна была сделать на последней арене? Броситься в канаву, потому что парень уже занял капсулу?» Джек кивнул, а я цокнула языком и начала ныть. «Ну я же справилась с ним, помнишь? Да, это заняло чуть больше времени, чем обычно. Но итог-то какой? Мы выиграли. Или ты забыл?» Я попыталась улыбнуться и пихнуть его в плечо рукой, но Джек перехватил ее. «У нас всего 30 секунд между активацией капсул и освобождением мутантов. Твое чуть больше времени могло стать твоей гибелью». И он выпустил мою руку, продолжая показывать. «В следующий раз, если ты не успеваешь добраться до капсулы раньше остальных, то сразу спускайся в канаву. А ты бросишься вслед за мной?» Я кривлялась, изображая, что план так себе. «За меня не переживай». «Отлично!» — гаркнула я. — Еще какие-то претензии ко мне есть? Джек раздраженно вздохнул и показал. — Не нужно защищаться от меня, Лекса. Мы вдвоем и так находимся в постоянной войне с этим местом. Если ты еще и меня будешь считать врагом, то мы погибнем. Просто вникай в то, что я говорю, и старайся работать над этим. Захочешь обсудить — буду рад. но не закрывайся от меня, как ты это делаешь в последнее время. И перестань нести чушь в качестве оправданий. Со мной такое не прокатит, а ты будто сама начинаешь верить в то, что несешь». И, не дождавшись моего ответа, Джек развернулся и побежал в круговую по залу. Мне ничего больше не оставалось, как последовать его примеру. В начале тренировки всегда была пробежка, правда, она не всегда начиналась в таком угрюмом настроении. Почему я стала безразличной к опасностям? Потому что мне все осточертело. Каждый день был точной копией предыдущего, никаких шансов на спасение. Если раньше я была полна решимости вырваться из Глондора, то недавно с ужасом осознала, что привыкла к нему. Я привыкла жить без будущего, без надежды, и поняла, что сейчас в моей жизни не было ничего, за что я могла бы зацепиться. Не было желания карабкаться дальше, и пока не было желания умирать. Поэтому я очутилась где-то в середине, между жизнью и смертью. И эти сны с Дейтоном. На протяжении всего этого времени брат продолжал сниться мне, и я уже не была уверена, что это так уж здорово. Там, во снах, я ощущала себя окрыленной и счастливой, но когда просыпалась, это чувство вмиг превращалось в гниль. Такой перепад эмоций подкосил меня, и моя психика дала сбой, масштабный. Ужасающее понимание пришло не так давно. Я не считала брата мертвым. Для меня Дейтон был живой и всегда рядом. Поэтому у меня и начал развиваться психоз. Я теперь всегда была нервная. Игольчатые судороги постоянно атаковали мое тело. Я часто дергалась и огрызалась на всех. И мне было жутко страшно. Я не понимала, как такие разные чувства могли уживаться в одном маленьком теле. Но когда страх пересекался с яростью, то они создавали убийственный коктейль, от которого меня кошмарило. И никто не догадывался, но надежда уже давно покинула мой разум. Почему-то, живя в пещере с Джеком, я была уверена, что уже оклемалась от смерти брата, и все самое страшное осталось позади. Но арена переключила невидимый рычаг. Все, что меня преследовало сейчас, это отчаяние, гнев, ужас и мрак. И я поняла, что схожу с ума. Мысли о самоубийстве меня, конечно, еще не посещали, но нервы сдали, и я покатилась в страшную бездну, не зная, что встречу там, на дне. Одно было уже близко, я знала. Вот как я чувствовала себя каждый день и каждую минуту в этом рабском логове. Пока мы бегали, пришли Ленни со Скоттом и начали раскладывать необходимый инвентарь. Они уже все знали и помогали проводить тренировку так, чтобы нам с Джеком было комфортно. За пробежкой следовали бои. Мы с Джеком начали сражаться на ринге. Я, наконец, отвлеклась от гнетущих мыслей. Только в такие моменты я не думала ни о наполовину мертвом брате, ни о мистере Блэке, со всем прошлым миром, не о своем нынешнем положении. Поэтому я и ждала арену с нетерпением. Страх и гнев искали выход и находили его там. Драка с Джеком была таким же жалким зрелищем, как и с Троем. Мне ни разу не удалось победить его. Конечно, он был сильнее и быстрее любого человека, но я все равно злилась и не сдавалась. Хотя бы за это он меня хвалил иногда. Но не сегодня. После ринга отдых, тренажеры и прочее, прочее, прочее. Выучили, как свои 5 пальцев. Эта часть тренировки меня утомляла, но я бы не рискнула высказать свои претензии Джеку. Я уже даже предвидела, каким взглядом он бы наградил меня за нытье. Закончив с самоистязаниями, мы вышли из зала уже вечером. Нас проверили на наличие металла и проводили на ужин. После ресторана Ленни и Скотт направились к себе в общежитие, а мы в свой лофт. Молчаливый вооруженный эскорт дышал в наши спины, пока я плелась сбоку угрюмого Джека, который за всю тренировку показал мне 10 слов, не больше. Душ и несколько попыток разговорить моего возлюбленного. Безуспешно. Хоть Джек за остаток вечера больше ни слова мне и не сказал, к моменту, когда мы легли спать, он уже не злился. После того, как я пожелала ему доброй ночи, он обернул меня сильной рукой и подтянул спиной к своей груди, поцеловав в макушку. Это означало, что он успокоился и передал привет Дейтону. В эту ночь мы с братом вспоминали наше детство в сфере, сидя в лесу, который уже не казался мне ярко-зеленым. Я бы хотела вернуться в свое прошлое, в сферу. Сейчас мне казалось, что везде лучше, чем здесь. Никогда моя жизнь еще не была настолько хреновой.